В основном из Марковича, простите. Из Марковича в основном их извлекали. Это был основной действительно источник сведений об Украине. Гоголь, конечно, все эти книжечки прочел самым внимательным образом, но понимал, что материал-то у него мало. Воспоминания у него об Украине были смутные и очень поверхностные. Вообще сведения об украинском быте, об украинском фольклоре были поверхностные и смутные. Он попытался их пополнить. Он написал матери, написал всем родным, чтобы ему присылали, значит, подробное описание украинских поверий, там, легенд, народных обычаев, обрядов, описание костюмов, праздников, еды. Вот, короче говоря, ему посылали письма в течение 29-го года, а он их материалы оттуда переписывал в такую домашнюю энциклопедию, он для себя создал, которую называл «Книга всякой всячины». Вот эту всякую всячину складывал, и все равно. Все, что он получил, все, что он вычитал, выписал, вспомнил, это была ничтожная часть того, что нужно было ему. И вот тут впервые проявилось то, о чем позднее написал Семен Афанасьевич Венгелов, который сказал, что Гоголь не был, ни у одного, доказал с документами в руках, что ни у одного собакевича, ни у одного провинциального помещика русского не был никогда. И тем не менее, изобразил это так, что мы верим, будто он там был. Вот эта особенность, которую Венгеров назвал, и потом Гиппиус назвали ясновидением, вот эта способность комбинаторикой воображения, памяти, творческой интуиции заменять знания фактов, заменять полностью, проявилась достаточно имя. Гоголь, значит, написал 8 повестей из украинской жизни, насыщенных материалом украинского фольклора. И создал, в общем, такой мир, который оказал на всех гипнотическое действие. Только 2 критика не поддались гипнозу. Это был такой Царынный, псевдоним он писавший, Царынный, который сказал, что это странное дело вообще, как непонятно. В мае, это же время полевых работ интенсивных, молодежь, то есть основные работники, всю ночь напролет гуляют, да, они лежат без задних ног, как говорила моя бабушка. Свадьбу играют в мае, такого не бывает. В разгар лета опять свадьба, это Сорочинская ярмарка. Такого не бывает. Люди работают. В этом самом повестях Гоголя такое впечатление возникает, что они никогда и не работают. Что, кстати, кое-кого и привлекло. То же самое, значит, Полевой, он раздражился крайне. Книга Гоголя вышла 2 частями, вот на первой части он еще раздражался. Что, значит, а там, да, ну я потом вам расскажу, кто такой Рудый Панек или Рудый Панько. Это, значит, ну как бы фиктивный автор этой книжки. Вот, тот его, этого Панька, обвинил, что он на самом деле москаль. Это у украинцев такое резкое выражение, скажем так. Москаль. И горожанин. Никакой он не житель хутора, никакой он не деревенщина, пусть не прикидывается. Все видно. Но остальные все были в восторге. Публика ревела. Еще в типографии, когда наборщики набирали текст, они хохотали. Был в восторге Пушкин, ну и так далее. Но когда вышла вторая часть, Царынный заткнулся, его не было. А Полевой написал положительный отзыв, потому что не мог идти против волны. Что представляла собой первая книга вот этого? Гоголь проснулся в одно прекрасное утро, Гоголь проснулся знаменитым, как это принято говорить. Действительно, вот заснул никому неизвестным человеком, а проснулся и знаменитостью. Значит, первое, что тут обращает внимание, это цикл, который строится как повествование нескольких рассказчиков, нескольких различных рассказчиков. Этот композиционный прием был очень распространен, как в конце 20-х, в начале 30-х годов, в разных вариантах. Один из них, самый элементарный, распространился в России под влиянием Вашингтона Ирвинга, американца, и немецкого писателя Гёте. Обычно, значит, как это делалось? Создавалась какая-то обрамляющая новелла. Чаще всего такая. Люди собираются где-то, ну, допустим, в придорожном трактире. Дальше ехать нельзя по каким-то причинам, нужно задержаться. Люди вынуждены проводить время вместе и в этом самом трактире. И они рассказывают друг другу всякие истории. И таким образом вводится огромное, сколько угодно можно, в принципе, это тянуть. Остались еще на день, остались еще на день, и давай, давай, давай, давай, давай. Это можно бесконечно наворачивать всевозможные истории, какие угодно. Несколько более такой, ну не скажу, что эффективный, смотря какая цель. Вот. Ну, целенаправленный, скажем так, вариант этого приема заключался в том, что развертывалась дискуссия по какому-то вопросу. И высказывались противоположные мнения. Ну, допустим, очень популярна была такая тема о чудесах. Верить, не верить, о границах реальности, реального и фантастического, реального и ирреального. Вот. На этом построено, скажем, повествование в цикле Бестужева-Марлинского «Вечер на Кавказских водах» в 1724 году. Или, скажем, в сборнике Погорельского «Мои вечера в Малороссии». Но была еще одна функция у этого приема. Он позволял очень энергично приблизить изображение, вообще словесное искусство, к реальной действительности. Вот эту функцию особенно остро чувствовал и высоко ценил Пушкин. Кстати, Пушкин, так же как и Гоголь, в 29-м году попытался перейти к прозе. То есть не попытался, значит, попытался, да, в 30-м году уже наконец-то перешел. Пушкин попытался, значит, начать свое прозаическое творчество с самой популярной в то время формы. Это был исторический роман в духе Вальтера Скотта. То есть популярность Вальтера Скотта в 20-е годы нельзя назвать огромной. Ее надо назвать колоссальной. То есть это был самый популярный писатель в мире, популярностью своей превосходившей остальных на порядок, даже, может быть, на два. Даже в 30-е годы, когда к Вальтеру Скотту уже привыкли, и, ну, приелся все, да и писать он стал хуже, конечно, намного. Вот, даже в 30-е годы им увлекается до самозабвения. Вот классический пример, если вы перечитывали уже, как я надеюсь, «Герои нашего времени», что экзамен... Совершенно верно. Перед самой дуэлью он никак не может заснуть. Нервное напряжение огромное. Он садится за стол, берет книгу, которая лежит на столе, начинает читать. Это роман Вальтера Скотта «Шотландские пуритане». Сначала я читал с трудом, говорит Печорин, записывает Печорин, но потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом. Забылся, увлеченный. Человек через 3-4 часа вышибут мозги на дуэли. Это вполне возможный вариант. И он сидит и самозабвенно читает Вальтера Скотта. Это Лермонтов пишет в 1940 году. Можно себе представить, что творилось в 1920-х.